не были более обязаны снимать шляпу перед Зимним дворцом, не обязаны были выходить из экипажей при встрече с императором. Александр ежедневно гулял пешком по набережной в сопровождении одного только лакея. Провоз книг был дозволен. Через заставы можно было выезжать без билета от плацмайора. Ненавистная тайная экспедиция была уничтожена. Связанная обязательствами национального траура Елизавета, тем не менее, доверительно признается своей матери спустя 3 дня после убийства царя. Как бы ни больно мне думать о горестных обстоятельствах смерти императора, признаюсь, я дышу свободно вместе со всей Россией. Наконец, в письме матери она трогательно обратит ее внимание на происшедшую драму. Его ранимая душа растерзана. Только мысль, что он может быть полезен своей стране, поддерживает его. Только такая цель придает ему твердость. А ему необходима твердость, ибо Боже праведный, в каком состоянии досталась ему эта империя? Все тихо и спокойно, если бы не безумная радость, которой охвачены все от последнего мужика до самых высокопоставленных особ. В то время как с одного конца империи до другого никто не хотел опровергать официальную версию кончины Павла от апоплексического удара, во всем мире притворно делали вид, что верят этой фабуле и невиновности Александра. Конечно, некоторые изощренные умы осторожно намекали, что убийство Павла I было подготовлено Лондоном и финансировалось английским золотом. Однако никакого реального доказательства подобной версии не приводилось, и она не получила своего подтверждения. Одно из свидетельств, заслуживающих доверия, полковник Саблуков, который упоминает в своих воспоминаниях эту версию, и то только для того, чтобы сразу же ее опровергнуть. «Руководители заговора, — писал он, — действовали не ради корысти, а из патриотических чувств. Некоторые из них искренне считали, что они только ограничатся угрозой императору, что они принудят его отказаться от власти. Однако, несмотря на выражение симпатии, которые проявлялись по отношению к нему лично, Александр должен был овладеть собой, чтобы думать о государственных делах, вместо того, чтобы замыкаться на личных проблемах. Его первой заботой являлось освобождение арестованных в ночь убийства, а также незаметное отдаление от себя тех привилегированных особ, которые мало почитались нынешним правлением. Кутайсов, который не без основания опасался судебных санкций против себя и совершенно не беспокоился за свою французскую любовницу мадам Шевалье, получил вместе с комплиментами монарха заграничный паспорт. Анна Гагарина, фаворитка покойного царя, также покинула Россию, сопровождая своего мужа, который, по милости Александра, был назначен послом при дворе короля Сардинии. Императрица Мария Федоровна, которая считала Палина основным организатором заговора, принудила его вернуться в свои владения в Курляндию. Во всяком случае, она вместо мужа обрела своего сына. Она не успокоилась также, пока он не расстался с Платоном Зубовым и генералом Беннингсеном, немедленно отправленными подальше от глаз в провинцию. В свою очередь был смещен и генерал Талызин, от услуг которого также отказались и которого также отстранили от власти. С улыбкой на устах, избавившись от всех стесняющих его сообщников, которых Александр не мог ни вознаградить, ни осудить, он готовился царствовать согласно рекомендациям своего бывшего учителя Лагарпа и своей бабушки Екатерины II. Преданность, разумность, справедливость, уважение традиций будут, как полагал он, основами его политики.